Всякий другой на их месте был бы доволен такой кучей деньжищ и принял бы на веру, не считая. Так нет же, им непременно понадобилось пересчитывать. Стали считать. Оказалось, что не хватает 415 долларов. Король и говорит: черт бы его побрал. Интересно, куда он мог девать эти 415 долларов? Они погоревали, погоревали. Потом стали искать. Перерыли все кругом. Потом герцог сказал: ну что ж, человек больной. Очень может быть, что и просчитался. Самое лучшее, пускай так и останется, и говорить про это не будем. Мы без них как-нибудь обойдемся. Чепуха, конечно, обойдемся. На это мне наплевать. Только как же теперь быть со счетом, вот я про что думаю. Нам тут нужно вести дело честно и аккуратно, что называется, на чистоту. Надо тащить эти самые деньги наверх и считать при всех, чтобы никаких подозрений не было. Но только если покойник сказал, что тут 6000, нельзя же нам... Постойте, говорит герцог, давайте-ка пополним дефицит. И начинает выгребать золотые из своего кармана. Замечательная мысль, герцог. Ну и голова у вас права, говорит король. А ведь, ей-богу, опять нам жираф помог. И тоже начинает выгребать золотые и ставить их столбиками. Это их чуть не разорило. Зато все 6000 были теперь налицо полностью. Послушайте, говорит герцог, у меня есть еще одна идея. Давайте поднимемся наверх, пересчитаем эти деньги, а потом возьмем, да и подарим их девочкам. Нет, ей-богу, герцог, позвольте вас обнять. Очень удачная мысль, никто бы до этого не додумался. Замечательная у вас голова. Я такую первый раз вижу. Ничего не скажешь, ловкая штука. Пусть теперь вздумают нас подозревать. Это им заткнет рты. Как только мы поднялись наверх, все столпились вокруг стола, а король начал считать деньги и ставить их столбиками, по 300 долларов в каждом, 20 хорошеньких маленьких столбиков. Все глядели на них голодными глазами и облизывались. Потом деньги сгребли в мешок. Вижу, король опять надувается, готовится произнести речь. «Друзья, мой бедный брат, который лежит здесь в гробе, проявил щедрость к тем, кого покинул в этой земной юдоле. Он проявил щедрость к бедным овечкам, которых при жизни любил и берег, и которые остались теперь сиротами, без отца и без матери. Да, и мы, которые знали его, знаем, что он проявил бы к ним еще больше великодушия, если бы не боялся обидеть своего дорогого брата Вильяма, а также и меня». Не правда ли? Конечно, у меня на этот счет нет никаких сомнений. Так вот, какие мы были бы братья, если бы помешали ему в таком деле и в такое время? И какие мы были бы дяди, если бы обобрали, да, обобрали в такое время бедных кротких овечек, которых он так любил? Насколько я знаю Вильяма, а я думаю, что знаю, он... Впрочем, я сейчас его спрошу. Он оборачивается к герцогу и начинает ему делать разные знаки, что-то показывать на пальцах. И герцог сначала смотрит на него дурак дураком, потом вдруг бросается к королю, будто бы поняв, в чем дело, и гугукает вовсю от радости, и обнимает его чуть не 20 раз подряд.